Венечка — странный персонаж, в котором много чего понамешано. Его имя совпадает с авторским. Насыщая текст даже реальными именами своих знакомых, начальников, собутыльников, Ерофеев предсказывает распространившуюся через несколько десятилетий поэтику псевдодокументализма, Довлатов и прочие. Венечка — законченный пьяница или алкоголик, но он придает этому распространенному на Руси занятию некую философскую основательность и глубину. Он пьет не просто, но пьет с вызовом. Своим друзьям, не понимающим его деликатности. Получается так, мы мелкие козявки, подлецы от Икайны Манфред, советской власти, своей бесконечной показухой, миру, который невозможно понять. Венечка — божий человек, не желающий обидеть любой самой малой твари, готовый, как Франциск Ассизский, проповедовать даже птицам. Но желание комментаторов спроецировать его на образ Спасителя наталкивается на непреодолимые сложности и, возможно, лишь на пути деконструкции текста. «Москва, петушки» — глубоко религиозная книга, но там он, то есть герой, едет, во-первых, к любовнице, а во-вторых, к жене с ребенком. И что он? Раскаивается, да ему это и в голову не приходит, справедливо замечает Муравьев. К этому можно добавить, что любимое занятие героя воспринималось в подлинной религиозной литературе как дело богопротивное. Пьяницы царствие Божие не наследят. Служба кабаку. А чего пьяный начнет молиться, так боли Бога прогневает, молитва бы его неприятна, и начинание его непотребно, понеже Дух Святый зело ненавидит пьяного, и ангел-хранитель далече от него отбегает, а котнца смердяще. Послание Хмель. Так что дружески беседующую с Венечкой ангелы явно нарушают Божьи заповеди. Правда, и в этом круге образов для ерофеевского героя, кажется, все же находится место. В житиях юродивых, замечал Федотов, христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. Русским юродивым не была чужда аффектация морализма. Жития их целомудренно покрывают эту сторону их подвига стереотипной фразой «похабся творя». Юрод и похаб — эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, по-видимому, выражают две стороны надругательства над нормальной человеческой природой, рациональной и моральной, святые Древней Руси. Венечка, таким образом, не Ио Спасителя. Венечка продолжает вести себя как Иисус Власов, а современный юродивый, для которого похабство становится формой святости, способом обнаружения ненормальности нормальной советской жизни. В более близкой культурной перспективе ерофеевский герой — лишний человек, мыслитель, идеолог, то в духе одинокого и гордого Раскольникова, то в духе одинокого и униженного персонажа «Записка с подполья». Одновременно он новый Акакий Акакиевич. Знаменитую гоголевскую гуманную фразу «Что я вам сделал? Зачем вы меня обижаете?» Ерофеев во время работы над книгой выписывает в записную книжку. Эта униженность не мешает ему жестко и жестоко, необычайно точно и смешно оценивать советскую реальность. Однако назвать ерофеевскую книгу антисоветской значит обидеть автора. Сегодня большинство антисоветских книг так же скучны и нечитаемы, как классические опусы социалистического реализма. Венечка, как и Ерофеев, писатель, мог бы повторить слова героя Зощенко. Он не советской властью недоволен, он мирозданием недоволен. Проходя сквозь разные жанры, герой все время остается самим собой. На уровне философского эссе записки и пьяницы превращаются в бесконечную до последнего часа тяжбу с миром перед лицом того, кто все видит, но не хочет помочь. И если я когда-нибудь умру, а я очень скоро умру, я знаю, умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, умру, и он меня спросит: хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было? Я буду молчать. Опущу глаза и буду молчать. И эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжкого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души, и затмение души тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему. Один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует? Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило ему хорошо, а другого только что начинает тошнить. А я, что я? Я много вкусил, а никакого действия. Я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, я трезвее всех в этом мире, на меня просто туго действует. «Почему ж ты молчишь?» — спросит меня Господь весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду. Молчать, молчать. Петушки, вокзальная площадь. Высокий лирический пафос стихотворения в прозе, ибо жизнь человеческая не есть ли... Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Перебивается в пределах того же самого предложения или периода низкой прозы. Минутное окосение души одного уже вытошнило. Принято считать, что после нескольких покушений, ножик Митридата, серп и молот рабочего и колхозницы, поэма заканчивается убийством героя четырьмя неизвестными в неизвестном подъезде. Но рассказ от первого лица, с первых же строчек, доверительно обращенный к невидимым слушателям жест, вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Не прерывается до последней страницы. Вы знаете, как смеются ангелы. Эти позорные твари, теперь я знаю. Вам сказать, как они сейчас засмеялись? Уже с пронзенным шилом горлом герой продолжает чувствовать и говорить. Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду. Есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, вспоминает Венечка чуть раньше неназванные стихи о мутище Леонова. Меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разумение. Так продолжается эта элегия Боротынского. Последняя смерть. Зависая меж сном и бденьем, лирический герой Боротынского видит в череде картин проходящих веков последнюю судьбу всего живого. Книга Ерофеева кончается личным апокалипсисом. Навсегда теряя сознание, герой оказывается в каком-то подобие чистилища, в мучительном и страшном состоянии между жизнью и смертью, виноватый без вины, осужденный без страшного суда, убитый, но не умерший. Ответом на вопрос «Зачем? Зачем?» оказывается смех ангелов и молчание Бога. Гротеск, сюжетно и стилистически, оказывается основным методом изображения Ерофеевской поэмы. Ответ на вопрос почему в подмосковной электричке появляются сатана, сфинкс, Ирини вместе с материализовавшимся из новеллы женщины с трудной судьбой трактористом Евтюшкиным, может быть, только один, а потому. Не стоит также сомневаться, мог ли герой накануне своего пробуждения в неизвестном подъезде выпить 5-6 литров алкоголя в целом или до 1,5-2 литров в перерасчете на чистый спирт. Наиболее спорное с точки зрения следования элементарной житейской правде утверждение в поэме. Насколько это реально предлагается решить читателям? Власов. Иррационально предполагать, что в Орехово-Зуеве толпа вынесла героя на перрон и забросила в другой вагон, идущий обратно в Москву? Левин. Гротесковый сюжет. У Рабле, Свифта, Салтыкова-Щедрина — не подчиняется житейским мотивировкам, а, напротив, на каждом шагу демонстративно посрамляет их. Здесь действует другая жанровая конвенция. В гротеске сталкиваются абсолютно несовместимые элементы. Поэтому гротескные образы воспринимаются как фантастика, абсурд. постоянно смешиваются вверх и вниз. Бахтин называл это смешение амбивалентностью и возводил к карнавальной культуре. Смешное и ужасное, а также любые промежуточные эмоции. Количество съеденного героями любимого Ерофеевым Рабле не объяснить нормами бытового правдоподобия. Щедринский градоначальник, умирающий от натуги, усиливаясь постичь некий сенатский указ, гротескный образ. В гротеске, в принципе, возможно все, как форма развертывания авторской мысли, как способ доказательства. Начинаясь как физиологический очерк, поэма заканчивается буйством гротеска. Герой Ерофеева может, в отличие, вероятно, от автора, выпить 6 литров спиртного за раз, обязан в вагоне электрички повстречаться не только с обычными пьяницами, но и с силами небесными и подземными, и должен в конце, по логике гротескного сюжета, вместо вожделенных петушков оказаться у стен никогда не увиденного Кремля, символ подавляющего советского государства или власти вообще, а потом в неизвестном подъезде, с которого все начиналось. Аналогично обстоит дело и с стилистикой. Мы — нация многословная и многосложная. Мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных, — заметил Иосиф Бродский. У Ерофеева слово срывается с привязи, становится самостоятельным сюжетом, подчиняется общим правилам гротескной образности. Идеологические клише, закавыченные и расковыченные цитаты, молитвы и мат плывут, завихряясь в бурном речевом потоке, но автор свободно и артистично управляется с ним, все время оставаясь на гребне волны. 100 страниц поэмы можно воспринимать на вдохе и выдохе, как одно предложение. Изощренность ерофеевской работы со словом напоминает упражнение классической риторики и распространенный в средневековой словесности стиль плетения словес. Многочисленные перечисления, повторения, риторические вопросы и восклицания, инвентарь стилистических приемов московского пьяницы не уступает знаменитым софистам древности. Языковая гамма петушков не просто интонационно богата и разнообразна, но включает диаметрально противоположные стилистические пласты от высокого штиля до лексики обсценной. Попросту говоря, мата. Генис, справедливо возводя ерофеевскую прозу к древнерусской литературной традиции, категорично заключает: на этих древних путях и обнаруживается новаторство Ерофеева. Оно в том, что он бесконечно архаичен, высок и низк у него как бы еще не разделены, а нормы среднего стиля вовсе нет. Кажется, дело обстоит прямо противоположным образом. Автор хорошо знает и чувствует границу высокого и низкого. Необходимый эффект он как раз извлекает из их резкого столкновения. За маской пьяницы в электричке возникает фигура прирожденного филолога, решающего в художественном тексте профессиональные задачи. Стиль петушков я уже как-то определял как барачное барокко. Аналогии ему легче всего находятся не в современной Ерофеевой литературе, а в молении Даниила Заточника, повести о бражнике, уже цитированных, службе кабаку, послании Ахмели, во всех юродивых низовых текстах, где обличение смешано с восхищением обличаемым. Пафос постоянно срывается в смех, а изощренная словесная игра заставляет порой забыть о предмете. «Ибо, господине, кому боголюбого, а мне горе лютое, кому белое озеро, а мне оно смолы чернее. Кому лачи озеро, а мне на нем, живя, плач горький. Кому новый город, а у меня в доме и углы завалились, так как не расцвело счастье мое». Моление Даниила Заточника. «Аза есть хмель. Любя и меня пить и без воздержания, с прилежным желанием я сотворю его не боголюбца, но хмелелюбца, не постолюбца, но... покоя любца, не братолюбца, но блудолюбца, не книголюбца, но бледословца». Послание Ахмель. Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника. Он рассредоточен и темнолик. Он мучается, и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что он благ, и сам я поэтому благ и светил. Он благ, он ведет меня от страданий к свету, от Москвы к петушкам, через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грозы в Купавне, к свету и петушкам. Электроугли, 43-й километр. Ближе по хронологической оси, но на той же стилистической линии, оказывается риторика гоголевских отступлений в «Мертвых душах». И его поздней моралистической прозы, особенно ее пародирование Достоевским в селе Степанчикове и ее обитателях. При всей принципиальной, даже при абсолютном сходстве имени и фамилии, несоизмеримости героя и автора, Венедикт Ерофеев во многом был Венечкой. Ерофеевские сетки и коробки с рукописями исчезали так же бесследно, как Венечкин чемоданчик с гостинцами и пустой посудой. Рукопись поэмы, правда, отыскалась через 18 лет. Сверяя ее с опубликованным к тому времени текстом, Муравьев, как он утверждает, обнаружил на 130 страницах 1862 не опечатки, а смысловых сдвига, перестановки слов и так далее. Одеколон, лесная вода, 30 граммов, лак для ногтей, 2 грамма, истинно ерофеевская точность. Не менее важное событие публикации ерофеевских записных книжек 1969-1970-х годов. Этот замечательный текст важнее и ценнее, чем ерофеевская драма, не говоря уж о халтурных эссе, посвященных Розанову и Ленину. На вопрос, каким образом был написан Василий Розанов, ответил: «Нужна была крыша над головой, и мне ее предоставила одна весьма мерзкая бабенка из общества «Память», дневник Шмельковой». Толстой радовался, обнаруживая в письмах Фета новые стихи вперемешку с жалобами на подорожавший керосин. Такое сочетание казалось ему признаком истинного таланта. И в этом смысле ерофеевские записные книжки талантливы. Списки долгов. Евтюшкину, не тому ли трактористу-соблазнителю, на котором гнались Ирине 50 копеек, и немудреных покупок 6, пальтишко сыну 7. Шерендовные 8, расческу, перемежаются цитатами Саши Черного и, кажется, больше всего Розанова, и подробными планами, составлявшейся всю жизнь, но так и не осуществленной антологии русской поэзии. Эти планы начисто развеивают миф о пьяном таланте, внезапно сочинившем свою поэму между двумя стаканами водки. Круг чтения студента-недоучки даст фору и сегодняшнему профессору-специалисту по Серебряному веку, которому не нужно отыскивать Гумилева и Цветаева в спецхранах. В ерофеевских записях десятки поэтов, не только третьи, но даже пятистепенных, перечислено с точной библиографией 9 сборников П. Потемкина, 3 «Любови столицы», упомянут имена Е. Венского, А. Эфроса и Садофьева и тому подобное. В записях 69-го года многочисленные узнаваемые фрагменты, цитаты и афоризмы, сюжетные ходы, фамилии, позволяющие подсмотреть тайну зарождения книги. Оказывается, один из смешных и страшных финальных эпизодов с рабочим у колхозницы вырастает одновременно чисто гротескное объединение из фантасмагории реальности и литературы, ерофеевского сна, острого бытового наблюдения и каламбурного стишка. Кошмарный сон с похмелья в ночь на 17-е-9-е. Вначале озноб, потом жар, потом лихоманка, потом ко мне подходят двое этих верзил со скульптурой Мухиной. Рабочий подходит и бьет меня по голове, потом крестьянка серпом по яйцам. Лучшая пародия на скульптуру Мухиной, рабочая и колхозница, мы с Зимаковой. Речь идет о первой жене. Блажен, с кем с молоды был серп, блажен, с кем с молоды был молот. Тот же замысел написать задачник, развивающий, попутно с навыками счета, моральные чувства и чувства исторической перспективы, делает Ерофеев пометку для памяти и придумывает больше десятка пародийных исторических задач, Лишь 5 из них стали загадками сфинкса. Остальные, не менее любопытные, так остались в записной тетради. Тут же можно обнаружить и первоначальный набросок разговора с сатаной. И сатана мне сказал: «А ты, Ерофеев, попробуй, соскочи на ходу, может, не разобьешься?» А я ему: «Не хочу, — говорю, — прыгать на ходу, разобьюсь». И сопливого понтийского царя Митридата, пока еще без ножика, и краткую формулу блоковской поэмы «Соловьиный сад» Блока. Человека уволили с работы за пьянку, блядки и прогулы, и ключевую для интерпретации финала цитату Боротынского и остроумное, эпатажное и жуткое описание чьих-то глаз, которое станет характеристикой четверки убийц. Глаза, глубоко спрятанные, с каким-то плещущим сиянием и мутью, с чем бы их сравнить? Вот вы были в уборной на станции Лобня. Там, на страшной глубине, в отверстии плещется жижа. Вот какие это были глаза. И представление вожделенных петушков, как граница между этим и тем светом. Петушки, там еще 2 дома, потом рай собес, а за ним ничего, черная тьма и гнездилище душ умерших. Записи проясняют и философию поэмы, природу ее времени и пространства, как топографии сознания центрального персонажа. «Ты жил в углу, мой венечка, пространствуй-ка в пространстве». Это напоминает ночное сиденье на вокзале. То есть ты очнулся, тебе уже 33 года, задремал, снова очнулся, тебе 48, опять задремал и уже не проснулся. К вопросу о собственном «я» и так далее. Я для самого себя паршивый собеседник, но все-таки путный. Говорю без издевательств и без повышений голоса, тихими проникновенными штампами, вроде «Ничего, ничего, Ерофеев». Или «Зря ты все это затеял, ну да ладно уж». Или «Ну ты сам посуди, ну зачем тебе это?» Или «Пройдет, пройдет, ничего». И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества — малодушие, незрелость и недостаток характера. Оказывается, Ерофеевская поэма не появляется внезапно, как чертик из табакерки. Она вырастает из насыщенного бульона записок этого красивого 32-летнего, еще не опубликовавшего ни строчки, но много чего видевшего, еще больше прочитавшего, начавшего сочинять с 5 лет, признание в позднем интервью. В этих же записных книжках раскрывается не только формула удачи на поверхности, но и причина трагедии в подтексте. «Петушки сочинились нахрапом», Ерофеевское определение, за 1,5 месяца. Автору было отпущено еще целых 20 лет. «Писатель не может бросить свое ремесло без искажения личности», — утверждал Довлатов. Ерофеев был не пишущим писателем почти полжизни. Поводы для столь долгого молчания, конечно, всегда находились. Сначала тоже пьянство, семейные неурядицы, бездомье, потом болезни, знаки поздно пришедшей славы, интервью, театральные премьеры, попытки светской жизни. Но время шло и проходило. В случайных обмолвках и оговорках видно, как вопросы «Что пописываете? Чем нас подарите?» Ими знакомые надоедали чеховскому Тригорину, мучили автора знаменитой поэмы. Но он уклонялся от определенного ответа, отделываясь пустяками. «Перед расставанием, Венечка, когда ж ты возьмешься за перо, Венечка? У меня болит попа от уколов. Но ты же не ею пишешь». Дневник Шмельковой, 25 апреля 1988 года. Чем меньше оставалось надежд на будущее, тем выше он оценивал свое прошлое, сгромождаясь, уже без помощи поклонников, на невидимый пьедестал и, увы, теряя чувство юмора и чувство слова, тот самый кураж, беззаботную болтовню мудреца юродивого, который придает такое обаяние его поэме. «Так это вы, Ерофеев? Ну, конечно, еще бы не я. О, гармоническая! Как она догадалась! Я одну вашу вещицу читала, и, знаете, я никогда бы не подумал, что на полсотни страниц можно столько нанести о колесице. Это выше человеческих сил». «Так ли уж выше?» — я польщенный разбавил и выпил. «Если хотите, я нанесу еще больше. еще выше нанесу. Кучина железнодорожная. Через 18 лет в разговорах с женщинами и даже с собой появляются совсем иные интонации и позы. Говорили с Венечкой о моей поездке в Нью-Йорк. Он сказал, «Тебе нечего там делать. Ты здесь нужнее. Вот, видишь, помогай жить гению». Веня, «Вот посмотришь, какой поднимется страшный бум после издания «Петушков». Встанет вопрос, будет ли еще существовать русская литература». Дневник Шмельковой. 21 мая и 6 августа 1988 года. Между делом Леонтович сообщает, что их сотрудник Фиална Фейнберг считает, что М.П. выше Солженицына. Не удивлен. Дневник Ерофеева, 29 января 1990 года. Ранние ерофеевские записи — увлекательное чтение. Не только наброски, но самостоятельные жанры, не уступающие записным книжкам Чехова, Ильфа или Довлатова. Последняя книжка — чтение трудное и драматическое. Не только потому, что мы, как и автор, знаем о скором конце, но и потому, что помним о прежних обещаниях. В больницу не ездила, и вечером позвонила Гале. Она разговаривала со мной сухо. Под конец обвинила в том, что из-за меня он не дописал Фанни Каплан. Надо было беречь его силы, а не ходить по выставкам. Когда я спросила, почему же он за 13 лет совместной с ней жизни написал только «Вальпургиеву ночь», перешла на крик. Выясняют отношения две оказавшиеся рядом с ним женщины. Дневник Шмельковой, 4 апреля 1988 года. Он вообще был невероятно талантлив, и я думаю, что реализовался хорошо, если на 1%. Подводит итог сосед и свидетель его последних лет. «Моя жена», — говорила ему по поводу Петушков, — «ты как Терешкова полетел один раз, и все». Он прям весь изворачивался, им было очень обидно, но ничего не говорил. Воспоминания Леонтовича. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости! Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать, ведь это... Народ необыкновенный. Необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром. Могучие силы погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват. Этот безответный вопрос задавал Достоевский, выходя на волю, покидая собратьев-каторжников записки из мертвого дома. Кто рискнет на него определенно ответить? За стенами острога еще через столетия. В истории литературы есть тексты случайные и неслучайные, вырастающие из подготовленной культурной почвы или возникающие внезапно, падающие как снег на голову. Психологический роман все равно пошел бы своим путем, даже если бы автор героя нашего времени погиб на дуэли на 2 года раньше. Явление горя от ума необъяснимо из ближайшего контекста. Автор одного произведения так и унес его тайну в могилу. Аналогично в 20 веке. Военная, деревенская, бытовая и диссидентская проза шли плотными колоннами, основываясь на принципе кооперации, разделения труда, делили славу, успех и преследование. Москва-петушки стали беззаконной кометой в кругу расчищенных светил. Если бы рукопись поэмы исчезла до ее публикации, дыру в пейзаже заполнить было бы нечем. Может быть, смысл явления Венедикта Ерофеева в том, чтобы заподозрить дар в любом похмельном уличном встречном. А ты, Веня, как всегда, Москва, петушки, да, как всегда, теперь уж навечно, Москва, петушки.